Глава четвертая. К Артиансу я пришел с ошалелым взглядом, неся на руках котенка, которого так и не придумал, куда пристроить. Обычно спокойный Артианс округлил глаза, воровато огляделся и, схватив меня за рукав, рванул к телепорту, на бегу что-то шепнув телепортатору. После прыжка в телепорт он скинул с себя куртку и вновь телепортировался там же, сходу еще раз и еще, пока мы не оказались в какой-то глухой деревушке на 5 домов. Я ошарашенно огляделся. «Ты чего?» Артианс, жестом пригласив следовать за ним, вывел из деревни на берег речки, где стояла видавшая виды лавочка. Там он уселся и снял с моих рук куртку, дождавшись, когда сяду рядом. Он ответил. «Ты вообще знаешь, что это такое?» «Котенок, Барсиком зовут». После этой фразы Артианс завис, однако в разговор неожиданно влилась Веста, которая вывалилась из инвиза и плюхнулась на скамейку рядом. «Барсиком? Одного из 10 великих зверей ты назвал Барсиком? Ты-то здесь откуда?» «Да мне соглядатай рассказал, что идет по городу один страшно знакомый парень и размахивает как флагом 3-м из 10 великих зверей. Вот скажи, Мираж, тебе жить надоело? Да если бы окружающие поняли, что у тебя в руках, то мигом бы накинулись и растерзали». «Ты уверена, что именно мне жить надоело? Или на меня из зависти накинутся топ-кланы полным составом? Сомневаюсь, что у них так плохо с головкой». Веста окинула меня оценивающим взглядом, на ходу что-то подсчитывая в голове и, судя по всему, пришла к неутешительным выводам. «Да уж, если прикинуть, на что ты был способен раньше, да помножить на новый шмот, то выходит и правда совсем не радужно. Но, боже, Мираж, Барсик!» Веста издала невразумительный стон и откинулась на спинку лавочки. «Веста, ты мне скажешь, что происходит, или я начну кусаться, точно как этот звереныш, дергающий меня за палец? Да отпусти ты его, пусть хоть жучков половит, ему ведь тоже качаться надо», дождавшись, когда отпущу котика, продолжила. «Так вот, Мираж, есть в мире 10 великих зверей, каких именно неизвестно, но если не считать уже найденных орла и волка. Твой, с позволения сказать, Барсик, 3-й. Кстати, как ты его нашел, расскажешь?» Веста с любопытством женщины взглянула мне в глаза, однако я уже пришел в себя, чтобы мыслить здраво. «Нет». «Спаси», не договорив до конца слова, она осеклась, поняв, что ей отказали. «Ну почему? Я же с тобой делюсь информацией». «Да потому что я уверен, что Артианс рассказал бы мне то же самое. Ты же просишь информацию, которая может стоить много. Так много, что я ее не продам за деньги, лишь обменяю на равноценную информацию или услугу. Ты готова предложить мне полезную для меня информацию о лимитированной в 10 самостоятельных экземплярах вещи или знаний, которая на данный момент не вычерпала и половины своей актуальности?» Веста призадумалась. «Пожалуй, нет». «Вот тебе и ответ. Не проси с меня то, чего не отдала бы сама». «Ну, ты ведь мог и не догадаться об этом, я должна была попробовать». «Веста!» — я тяжело вздохнул. «Я мог не догадаться сразу, но потом по-любому бы допер, что меня просто-напросто кинули, и очень бы обиделся на клан Валькирии и тебя в частности. Ты уверена, что хотела бы подобных отношений?» С губ Весты ушла недавно такая беззаботная и жизнерадостная улыбка. Она посмурнела. Встав, она коротко кивнула. «От лица клана приношу свои извинения. Данный разговор не был попыткой как-либо обидеть тебя. Прошу еще раз простить, но мне пора идти. Дела». Она резко развернулась и ушла в сторону телепорта, я же смотрел ей вслед с непонятным чувством. Вроде все сделал верно, вот только почему так пасмурно на душе? Однако долго грустить мне не дали. Артиан, тронув за рукав, указал на котенка, который со свирепостью дикого тигра пытался загрызть цветок. Это смотрелось настолько комично, что грустные мысли ушли сами собой. Оглядевшись вокруг и убедившись, что больше незваных гостей нет, спросил. «Артианс, а что ты можешь сказать по поводу котенка? Да и вообще, почему мы так рванули?» «В общем-то, добавить мне нечего, но я знаю того, кто хорошо в животных разбирается». «Ну, а рванули, чтобы никто не видел звереныша, вот только, как оказалось, зря». «Не зря, да и не вини себя, спрятаться от Весты не так легко. Стоило бы мне за этим последить, но я был немного в шоке. «Сейчас же никого рядом нет?» Артиан огляделся, пытаясь по косвенным признакам определить наличие рог. «Рядом никого нет. Сейчас я уже слежу за пространством. Почему ты выбрал это место?» «Хотя нет, с этим все понятно. Как ты вообще о нем узнал и откуда в таком захолустье стационарный телепорт?» Артиан мягко улыбнулся. «Узнал, как и большинство известной мне информации из книг. А вот с самим телепортом сложнее. Был некогда могущественный маг, который родился и вырос в этой деревне. Еще на процессе становления он покинул родные места и странствовал почти 30 лет, пока, наконец, исполненный мудрости и силы, не вернулся в отчий дом. На тот момент маг работал в академии, заключив контракт, который не способен был разорвать. Однако его сердце томилось вдали от родных, и он, выкроив несколько дней, добрался до родины в надежде забрать свою семью, но родители отказались покидать дом предков. Тогда маг продал все свое имущество, от дорогих одежд и до никчемного магического накопителя, который сделал в пору своего ученичества, и на собранные деньги построил телепорт, чтобы всегда иметь возможность пообщаться с родными. Красивая история. Скорее, грустная. Родители через полгода умерли, а маг от расстройства покинул академию и ушел в странствие. Да уж. Веселее от концовки истории не стало, однако дело выправил котенок. Он наконец-то победил цветок, растрепав тому весь венчик погодя, раскрошил ударом лапы шляпку гриба, после чего приступил к охоте за стрекозой. Та летала выше, чем мог прыгнуть барсик. Однако последнего это не останавливало. Он замирал в траве и, издавая мурлыкающие рычащие звуки, выжидал, прыгая всякий раз, как стрекоза спускалась чуть ниже. От этого зрелища на губах невольно расползалась улыбка. Решив немного помочь питомцу, достал клинок и впервые, со времен установки заклинания, использовал воздушное лезвие. Само по себе заклинание на данном этапе для меня бесполезное, что мне эти 100 урона. Однако для того, чтобы подрубить крылья стрекозе, не вставая с места, самое то. Стрекоза на манер листика завертелась вокруг своей оси и стала медленно падать. Котенок же, припав на передние лапы и бешено виляя хвостом, выжидал, пока, наконец, стрекоза не опустилась достаточно низко, и он пока что маленьким, но уже красивым прыжком не изловил ее. Стоило ему ее загрызть, как он тут же получил уровень. «Грац тебя!» Поздравил я котейку, после чего хлопнул себя по лбу и полез в его характеристики. Хорош же я и как хозяин, и как игрок. Быстро найдя в менюшке пэта, вчитался в его параметры. 3-й из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, барсик. Уровень 2, жизнь 100, энергия 120, очки ярости 50, сила 10, ловкость 10, ярость 10, телосложение 10. Свободные очки характеристик 15, умения. Ну ничего себе, у этого кошака даже в названии написано, что он какой-то хитро вылупленный, а я, может, так же хочу. Но это все лирика, завидовать своему котенку. 3 раза ха, мне больше заняться нечем, хотя... Так, ладно, как говорится, ближе к телу. Несмотря на пафосное название, оно еще и наводило на некоторые мысли, что такое вообще воплощение, какие они бывают. Можно ли это повторить кому-то еще и мне в частности? Однако ответ на эти вопросы я сам не найду, нужно будет узнавать. Так, ладно, что у нас дальше? 2-й уровень — это понятно, только что получил. Очки ярости — это звериный вариант манны. А вот стартовые параметры меня удивили, по 10 очков в каждом. Хотя удивление здесь появилось из сравнения с моим стартом. Если мне не отказала память, то у меня было 5 стартовых характеристик в каждом параметре. Ну и умение, пустая строчка, да и что я ожидал на 1-2 уровне-то? Вкладывать очки характеристик пока не стал, если их возможно будет прокачать упражнениями, то дождусь повышения, все-таки мой личный опыт говорит о том, что это весьма эффективная стратегия развития. Немножко покопавшись, нашел и кнопку «Отозвать питомца», что стало приятной неожиданностью, все-таки в некоторых моментах, особенно когда он так мал, его стоит беречь от сильных опасностей. Можно, конечно, оставить его в какой-нибудь нуба-локации, но мне там находиться абсолютно неинтересно. Разобравшись с котиком, обратился к товарищу. «Артианс, давай по-быстрому слетаем к элементалям, а потом отведешь меня к мастеру от мира животноводства». Тот потупил взор и, чуть помедлив, ответил: «Видишь ли, Отсюда не получится уйти телепортом, так как деревушка маленькая, сюда не прислали мага пространства, и с этой стороны телепорт просто некому активировать. Из-за этого он односторонний. Видя же, что я хочу ему что-то высказать, тот резко поднял руки в защитном жесте, который одновременно означал «и подожди», после чего продолжил. «Предлагаю внести корректировки в твой план. Отсюда недалеко мастер-зоолог. Пяток километров по прямой, и мы окажемся в прекрасном городке, расположенном на берегу огромного озера. Там посетим мастера, а оттуда сразу к элементалям. Что скажешь?» «Ну, а что я мог сказать? Артиан старался как-то обезопасить меня и моего питомца, причем стоит отдать ему должное. У него это получилось. Да, возможно, эта осторожность и была излишней, однако я умею ценить даже добрые намерения. Что уж говорить о поступках. Поэтому от меня Артианс услышал твердое и произнесенное с улыбкой «пойдет». Барсика я прятать не стал, пускай звереныш бегает и развивается, он же все-таки хищник». Шли мы неспешным шагом, ну а куда торопиться? Элементали тысячи лет ждали и еще немного подождут, других дел, требующих моего срочного присутствия, нет. Поэтому мы просто шли и наслаждались красотами соснового леса. Барсик бегал вокруг нас кругами и изничтожал всю живность, из-за чего быстро уматывался и забирался ко мне на руки. Благодаря своим небольшим размерам он с запасом умещался на согнутой в локте руке, так что в моменты его передышки я мог погладить его шелковистую шерстку, на что получал его абсолютно кошачье неимоверное мрр. Спустя пару километров пути, на всяких разных жучках и стрекозах, Барсик получил третий уровень, также у него выросла ловкость и сила на единичку. Все-таки мое решение с задержкой вкладывания очков оказалось верным. А спустя еще километр киса показала свою истинную суть одного из опаснейших охотников, и это нас впечатлило. В один из моментов, когда котенок отдыхал у меня на руках, он резко приподнял мордочку и принюхался, затем прислушался, после чего соскочил с моих рук и стрелой метнулся за дерево, из-под которого вылетел уже не один, а вместе с зайцем. Длинноухий был раз в пять больше моей кисы, однако Барсика это не смущало, он вцепился клыками в шею, обхватил лапками спину косого и усиленно там держался. Зайца не спасли ни прыжки, ни обманные рывки, даже когда он прокатился кубарем с пяток раз, не смог освободиться от наездника, прокусившего ему шейную артерию. Заяц пометался еще с десяток секунд и затих. Котенок же принялся за поедание своей первой добычи, при этом блистал он аж пятым уровнем, добавленной двоечкой в телосложении, силе на те же две единицы и аж на пять в ловкости. А ведь он развивается быстрее меня. Вот что значит легендарная животина. Пока котенок наедался, мы с Артиансом решили последовать его примеру, благо у каждого из нас было столько бутербродов, что можно неделю питаться. А тут вышел такой импровизированный пикничок. Затянулось это дело ненадолго. 5 минут и все готовы. Ко мне подбежал пушистый колобок на ножках и жалобным мяу попросился на руки. Забавно, по весу он прибавил чуть ли не вдвое. И куда только влезла. Забравшись на руки, Барсик лизнул мне руку и блаженно засопел, так что дальше мы смогли ускориться и уже через 10 минут были на берегу моря. Водоем был огромен. Ни слева, ни справа я не видел берегов, образующих поворот, словом, противоположного берега тоже не было видно. Где-то слева собирались грозовые тучи и поднимались настоящие волны высотой метров в 5. И лишь когда я попробовал воду, убедился, что прав был Артианс, что это озеро, так как вода была пресной. Осмотревшись по сторонам, увидел в полукилометре справа от меня городок, расположенный на самом берегу озера, причем стоял он не только на суше, но и немалую часть отвоевал у озера, где стоял торгово-развлекательный район, на сваях. По настоянию товарища котенка я отозвал. Нечего привлекать лишнего внимания к нему. А то найдутся еще доброжелатели, вот мне хорошо-то будет. Не то чтобы я сильно боялся, но проблему по возможности предпочитал избегать. Это куда выгоднее и проще решение. Городок нас встретил шумом, вот только не городским шумом, который раскрывался в какофонии выкриков продавцов, гула многоголосой толпы и позвякивания о мостовую лад стражников. Нет. Это был скорее деревенский шум со скрипом телег, звуками колки дров, ударов кузнечного молота, лаем собак и всплесками весел рыбацких лодок. Где-то вдалеке шумели подвыпившие в местном трактире люди, выясняющие, кто из них больше выпил, и, соответственно, круче. Время от времени их жаркий спор прерывал крик петуха и мычание стада, пасущегося на пригорке за городом. Одним словом, идиллия. Артианс в городке был, видимо, не в первый раз и ориентировался здесь прекрасно, причем вел меня странным зигзагом, заходя время от времени в разные лавки и покупая там какую-то мелочевку. Приставать к нему с вопросами не стал, поэтому просто молча ожидал, пока, наконец, наш извилистый путь не окончился перед массивными деревянными резными дверями. На фасаде дверей изображались два льва, вставших на задние лапы и готовившихся броситься друг на друга. Артианс постучал молоточком в дверь и стал ждать. Спустя десяток секунд дверь открыл нам мальчишка лет 13. «Здравствуйте, вы записаны?» Я с удивлением посмотрел на Артианса, но тот разубедил меня в своей прозорливости следующей фразой. «Нет, передай, пожалуйста, Альфред Георгиевичу, что пришел Артианс». Паренек скрылся в доме, но уже спустя полминуты вылетел из двери, чудом на нас не налетев, после чего глубоко вздохнул, переводя дыхание после быстрого бега и с полупоклоном произнес. «Месье Артианс, мастер вас ожидает, следуйте за мной». После чего распахнул настежь двери и пропустил нас внутрь. Дом был большим и вызывал невольное уважение каким-то древним величием. Огромный зал, отделанный дубовыми барельефами, витая лестница на второй этаж, где был небольшой балкончик в зал, все это было украшено функциональной, но при этом и прекрасной балюстрадой. На втором этаже, раскинув руки в стороны, стоял сухонький старичок, который при этом не выглядел слабым, напротив, несмотря на его возраст, чувствовалась воля и какая-то сила. «Артианс, друг мой, иди сюда, не заставляй старого Альфреда спускаться по этим ступенькам», — говорил он мягким баритоном с легкой старческой хрипотцой. Артианс ждать или заставлять старичка спускаться не стал, мигом взлетел по лестнице, обняв хозяина дома, тот ответил ему тем же, после чего Альфред отстранился и посмотрел на меня. «Арти, представь мне своего спутника, а то право некрасиво вышло. Дядя Альфред, это Мираж, мой друг». «Прямо вот друг. А как еще назвать того, кто неоднократно спасал тебе жизнь, а затем еще и отвел в библиотеку эльфов? Право, мастер, друг». Тот кивнул. «Что же, Мираж, друг моего друга, мой друг, проходи, будь как дома». Поклонившись хозяину дома, поднялся вслед за Артиансом, после чего мы обменялись крепкими рукопожатиями. Мастер еще раз меня оглядел, кивнул своим мыслям и пригласил в кабинет. «Вот скажи мне, старый друг, по делу ведь пришел?» «Да, мастер». Тот еще раз кивнул своим мыслям, после чего провел нас в просторный кабинет. «Вот тут пока обустраиваетесь, посидите, а я чайку заварю, знаете ли. Есть у меня старческий бзик, люблю хороший чай». Альфред Георгиевич удалился. Мы же с Артиансом сели на диван и стали дожидаться. Характеристики на конец четвертой главы. Уровень 303. Жизнь 286 200 из 286 200. Энергия 3724 из 3724. Мана 1250 из 1250. Божественная мана 45 967 из бесконечности. Сила 500 плюс 1312. Ловкость 1401 плюс 1794. Интеллект 200 плюс 50. Мудрость 200 плюс 50. Телосложение 500 плюс 2362. Свободные очки характеристик 0. Умения. Оковы мороза 10 ранга. Умение раствориться в тени 49 ранга. Телепорт 3 ранга. Душа скорпиона 1 ранга, резисты, холод 37%, жар 9%, кислота 34%, яд 44% плюс 15% достижения. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих – барсик. Уровень 5, урон, укус 130-195, удар когтями 257-337, жизнь 1300, энергия 150, очки ярости 50, сила 13, ловкость 16, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 15.